шелест крыльев. Нельзя сказать, чтобы покер был для Грампа религией. Но первые 50 или около того лет его жизни игра эта ближе всего совпадала с его понятием о религии. Примерно столько ему и был, когда я начал жить с ним и Грам. Это случилось давно, в маленьком городке Вагая. Я хорошо помню дату, потому что как раз перед этим убили президента МакКинли. То есть я не хочу сказать, что между убийством МакКинли и моим намерением поселиться с Грампом и Грам имеется какая-то связь. Просто и то, и другое совпало по времени. Мне тогда было 10. Грам была добрая женщина, методистка, и в руки не брала карт, разве что невзначай или убирая колоду, которую Грамп мог положить где угодно. Но и тогда она обращалась с ней осторожно, словно та могла взорваться в ее руках. Много лет назад она бросила любые попытки заставить Грампа отказаться от его дикарской привычки, но все равно не уставала донимать мужа по этому поводу. Грамп пропускал ее брюзжание мимо ушей. Во всяком случае, так мне казалось. Привык, наверное, за долгие годы. Сам я был слишком молод, чтобы понимать, какую странную пару они собой представляли. Городской атеист, рьяная методистка, председатель местного миссионерского общества. Для меня в те времена они были просто Грампом и Грам. Я не видел ничего странного в том, что они любят друг друга и живут вместе, несмотря на свои различия. Может, в этом и впрямь не было ничего странного? Ведь цинизм Грампа был всего лишь коркой, не более. Внутри он был человек добрый. Один из самых добрых и великодушных людей, которых я когда-либо знал. В задиру он превращался только в тех случаях, когда дело доходило до религиозных предрассудков и религии вообще. Между тем и другим он не видел никакой разницы. Ну и при игре в покер, с друзьями или уж если на то пошло, с кем угодно, где угодно и когда угодно. Играл он хорошо и выигрывал чаще, чем проигрывал. Считал, что примерно 10-ю часть заработка ему дает покер. Остальные 9/10 приносила овощеводческая ферма на окраине города. На самом деле ферма давала все, потому что Грам настояла, чтобы 10-ю часть заработка они отдавали методистской церкви и миссии. Возможно, что таким способом Грам рассчитывалась со своей совестью за совместную жизнь с Грампом. Но в любом случае она злилась больше, когда он проигрывал, чем если выигрывал. Как она мирилась с его атеизмом, этого я не знаю. Скорее всего, никогда по-настоящему не верила в его атеизм, несмотря на то, что Грамп отрицал все догматы церкви. Я прожил с ними примерно 3 года. Ко времени большой перемены мне было почти 13. Хотя это случилось давно, я в жизни не забуду тот вечер. Вечер, когда началась перемена. Вечер, когда я услышал в столовой шелест кожистых крыльев. В тот вечер продавец семян сначала сел с нами обедать, а потом они с Грампом принялись играть в покер. Его звали, я не забыл и этого, Чарли Брис. Он был невысокий, ростом почти с меня, естественно, на ту пору, то есть выше 5 футов на дюйм или 2, и вес имел 100 фунтов. Коротко остриженные черные волосы начинались чуть ли не от бровей, дальше редели, и на макушке увенчивались лысины величиной с серебряный доллар. Я хорошо запомнил это пятнышко лысины. Всю игру я простоял у него за спиной с мыслью о том, как точно оно соответствует размеру серебряных долларов, колеса, как их называли тогда, лежащих перед ним на столе. Я не помню, о чем шел разговор за обедом. Наверное, о семенах. Потому что Грамп к тому времени еще не дал продавцу заказ. Он пришел где-нибудь в середине дня, когда Грамп был в городе, договаривался о продаже своих овощей. Грамп ожидала его с минуты на минуту и уговорила продавца задержаться. Но к тому времени, когда Грамп с опустевшей телегой вернулся обратно, было уже так поздно, что Грамп пригласила продавца остаться с нами пообедать, и тот согласился. Помню, Грамп и Чарли Брис все еще сидели за столом, когда я помогал Грамп мыть посуду. Перед Брисом лежал бланк, и он заканчивал вписывать туда заказ Грампа. О покере речь зашла тогда, когда я уже полностью освободил стол и вернулся, чтобы привести в порядок салфетки. Не знаю, кто из них начал этот разговор первым. Грамп возбужденно рассказывал, какая в последний раз, это было несколько вечеров назад, ему выпала рука. Незнакомец? Да, я забыл сказать, Чарли Бриз действительно был для нас незнакомцем. Мы никогда не встречали его прежде, да и потом тоже. Скорее всего, он ушел куда-то в другое место. Слушал с заинтересованной улыбкой. Нет, я не запомнил его лица, но вот улыбка осталась в памяти. Я поднял салфетки и специальные стаканы для них, чтобы Грам сняла со стола скатерть. И пока она ее складывала, я вставил 3 салфетки, ее, Грампа и мою, в эти стаканы, а салфетку продавца положил в грязное белье. На лице Грам вновь возникло то самое выражение, плотно сжатые губы, осуждающий взгляд, появлявшиеся всегда, когда Грам садился за карты или просто упоминал о них. Грам спросил: «Ма, где карты?» Грам презрительно фыркнула. «Там, куда ты их положил, Уильям», — ответила она. Грамп достал карты из выдвижного ящика буфета, где обычно их и держал, затем вынул из кармана горсть серебра. Сидя за столом друг против друга, они с незнакомцем, с Чарли Брисом, начали играть в покер. Некоторое время я еще оставался на кухне, помогал Грамп с посудой. Когда я вернулся, большая часть серебра лежала перед Брисом, а Грамп доставал из бумажника и клал рядом с собой груду долларовых банкнот. Тогда долларовые банкноты были больше, не такие узкие, как сейчас. Покончив с посудой, я стоял и наблюдал за игрой. Не помню, какая кому выпадала рука, зато хорошо помню, как деньги передвигались то туда, то обратно, хотя ни один не выигрывал больше 10 и от сил 20 долларов. Еще помню, как спустя какое-то время незнакомец посмотрел на часы и сказал, что хотел бы успеть на 10-часовой поезд, и, следовательно, надо бы закруглиться где-то в 9:30, и Грамп согласился. Так они и сделали, и к 9:30 выигрыша оказался Бриз. Он подсчитал деньги, вложенные в игру, а потом груду оставшихся серебряных долларов и усмехнулся. $13 ровно», — подытожил он. «13 кружков серебра». «Дьявол!» — сказал Грамп. Это было его любимое выражение. Грамп фыркнула. «Упомянешь дьявола», — заявила она, — «и услышишь шелест его крыльев». Чарли Брис рассмеялся, взял в руки карты и спросил с легким треском, ведя пальцем поверху колоды: «Вроде этого, да?» И тут мне почему-то сделалось страшно. Грамп фыркнула в ответ и сказала: «Да, вроде этого. Ну, джентльмены, прошу извинить меня. А тебе, Джонни, тоже нечего здесь задерживаться». И она поднялась к себе. Продавец засмеялся и опять затрещал колодой. На этот раз громче. Не знаю, этот ли звук меня напугал, или 13 кружков серебра, или что-то еще. Не желая оставаться у него за спиной, я обошел стол. Он увидел мое лицо и, усмехнувшись, сказал: «Сынок, у тебя такой вид, будто ты веришь в дьявола и думаешь, что я — это он и есть. Угадал?» «Нет, сэр», — ответил я, но, видимо, без особой твердости. Грамп громко расхохотался. А был он из тех людей, которые редко смеются громко. «Ну ты удивил меня, Джонни», — сказал он. «Будь я проклят, но ты, похоже, и впрямь веришь в это». И он снова рассмеялся. Чарли Брис посмотрел на него, мерцая глазами, и спросил: «А ты веришь?» «Хватит об этом, Чарли! Не вбивай в голову парнишке всякие глупости!» Грам поглянулся, чтобы убедиться, что Грам ушла. «Не хочу, чтобы он вырос суеверным!» «Все суеверны, более или менее», — ответил Чарли. Грам покачал головой. «Только не я!» «Тебе так кажется. Готов держать пари. Если копнуть поглубже, ты такой же, как все». Грам нахмурился. «Держать пари? Каким это образом?» Продавец опять затрещал картами и положил колоду на стол. Затем взял со стола колеса, вновь их пересчитал и сказал: «Ставлю $13 против твоего одного. Ты побоишься доказать делом, что не веришь в дьявола. Эти 13 колес серебра тому доказательством». Грамп снова достал бумажник, вынул оттуда долларовую банкноту и положил ее рядом с колесами продавца. Чарли Брис вытащил из кармана авторучку, ту самую, которой Грамп подписывал заказ на семена. Я хорошо запомнил ее, ведь это была одна из первых авторучек, которые я увидел в жизни. И она меня очень сильно заинтересовала. Чарли Брис вручил авторучку Грампу, достал из кармана незаполненный бланк заказа, перевернул его чистой стороной вверх и положил на стол перед хозяином дома. «Пиши», — сказал он. За 13 долларов я продаю свою душу. И поставь подпись. Грамп засмеялся и начал писать. Сначала быстро, но потом его рука стала двигаться все медленнее, медленнее и, наконец, остановилась. Со своего места я не мог разглядеть, что он успел написать. Он посмотрел через стол на Бриса и сказал: «А что если...» Посмотрел на бумагу, на деньги, лежащие на столе. 14 долларов, 13 серебряных и один бумажкой. На его губах мелькнула бледная тень улыбки. «Забирай деньги, Чарли. Ты выиграл». На этом все кончилось. Продавец засмеялся, сгреб деньги, и Грамп пошел провожать его на железнодорожную станцию. Но только после этого случая Грамп сделался другим человеком. О, в покер он играл, как и прежде, этого перемена не коснулась. Даже после того, как он начал по воскресеньям регулярно ходить с Грамп в церковь и в конце концов стал членом приходского совета, он продолжал играть в карты, а Грамп продолжал пилить его по этому поводу. Он и меня научил играть, хотя она была против. Мы никогда больше не видели Чарли Бриса. Может, он делал теперь свой бизнес в других местах или вообще поменял работу. И до самого дня похорон Грампа, а было это в 1913-м, я не знал, что Грамп в тот вечер слышал весь разговор Бриса со своим мужем, включая пари, которые они заключили. Оказывается, к этому моменту она еще не поднялась к себе наверх, а наводила порядок в бельевом чулане. Она рассказала мне об этом на обратном пути с похорон, 10 лет спустя. Помню, я спросил, вмешалась бы она и остановила бы Грампа, соберись он поставить подпись. Она улыбнулась и ответила: «Он не подписал бы, Джонни. Но если бы даже и подписал, это не имело бы никакого значения. Существует дьявол на самом деле, Бог не позволил бы ему в замаскированном виде шататься среди людей, искушая их таким образом». «А ты бы подписала, Грамп?» – спросил я. $13 за то, чтобы написать на клочке бумаги этакую глупость, Джонни? Конечно, подписала бы. А ты нет?» «Не знаю», — ответил я. С тех пор прошло много лет, но я по-прежнему не знаю ответа на этот вопрос. Это был рассказ Фредерика Брауна «Шелест крыльев». We are seeing here.